Как хорошо, Иисус, когда ты рядом, когда в тиши я слышу голос твой. Как хорошо, когда в житейских волнах всегда со мной мой лучший друг, Спаситель мой. Как я счастлив, Иисус, что всегда ты со мной. Каждый день я живу, восхищаясь тобой. Даже если беда и темно все вокруг, знаю я, что всегда рядом друг. Мне иногда бывает очень больно, когда друзья жестоко предают. Как тяжело, когда в житейских волнах тебя оставят, не поддержат, не поймут. Как я счастлив, Иисус, что всегда ты со мной. Каждый день я живу, восхищаясь тобой. Даже если беда и темно все вокруг, знаю я, что всегда рядом друг. Благодарю, Иисус, что ты со мною. Ты никогда меня не оставлял. Я так хочу, чтоб жизненной дорогою ты шел со мной, меня хранил, мне помогал. Как я счастлив, Иисус, что всегда ты со мной. Каждый день я живу, восхищаясь тобой. Даже если беда и темно все вокруг, знаю я, что всегда рядом друг. Как я счастлив, Иисус, что всегда ты со мной, что всегда ты со мной. Каждый день я живу, каждый день я живу, восхищаясь тобой. Даже если беда, даже если беда, и темно все вокруг, и темно все вокруг, знаю я, что всегда, знаю я, что всегда